40 основных приемов устранения технических противоречий. Окончание. 21. Принцип проскока. Вести процесс или отдельные его этапы, например, вредные или опасные на большой скорости. Пример. Способ обработки древесины при производстве шпона путем прогрева, отличающийся тем, что с целью сохранения природной древесины прогрев ее осуществляют кратковременным воздействием факела пламени газа с температурой 300-600 градусов Цельсия непосредственно в процессе изготовления шпона. Авторское свидетельство номер 338-371. 22. Принцип «обратить вред в пользу». А. Использовать вредные факторы, в частности, вредное воздействие среды, для получения положительного эффекта. Б. Устранить вредный фактор за счет сложения с другими вредными факторами. В. Усилить вредный фактор до такой степени, чтобы он перестал быть вредным. Пример. Способ восстановления сыпучести смёрзшихся насыпных материалов, отличающийся тем, что с целью ускорения процесса восстановления сыпучести материалов и снижения трудоемкости, смёрзшийся материал подвергают воздействию низких температур. Авторское свидетельство номер 409-938. 23. Принцип обратной связи. А. Ввести обратную связь. Б. Если обратная связь есть, изменить ее. Пример. Способ автоматического регулирования температурного режима обжига сульфидных материалов в кипящем слое путем изменения потока нагружаемого материала в функции температуры, отличающейся тем, что с целью повышения динамической точности поддержания заданного значения температуры, подачу материала меняют в зависимости от изменения содержания сернистого газа в отходящих газах. Авторское свидетельство номер 302-382. 24. Принцип посредника. А. Использовать промежуточный объект, переносящий или передающий действие. Б. На время присоединить к объекту другой легко удаляемый объект. Пример. Способ тарировки приборов для измерения динамических напряжений в плотных средах. При статическом нагружении образца среды с заложенным внутри него прибором, отличающийся тем, что с целью повышения точности тарировки, нагружение образца с заложенным внутри него прибором ведут через хрупкий промежуточный элемент. Авторское свидетельство номер 354-135. 25. Принцип самообслуживания. А. Объект должен сам себя обслуживать, выполняя вспомогательные и ремонтные операции. Б. Использовать отходы, энергии, вещества. Пример. В электросварочном пистолете сварочную проволоку обычно подает специальное устройство. Предложено использовать для подачи проволоки соленоид, работающий от сварочного тока. 26. Принцип копирования. А. Вместо недоступного, сложного, дорогостоящего, неудобного или хрупкого объекта использовать его упрощенные и дешевые копии. Б. Заменить объект или систему объектов их оптическими копиями, изображениями. Использовать при этом изменение масштаба, увеличить или уменьшить копии. В. Если используются видимые оптические копии, перейти к копиям инфракрасным или ультрафиолетовым. Пример. Наглядное учебное пособие по геодезии, выполненное в виде написанного на плоскости художественного панно, отличающееся тем, что с целью последующей геодезической съемки с панно изображением местности, оно выполнено по данным тахиометрической съемки и в характерных точках местности снабжено миниатюрными геодезическими рейками. Авторское свидетельство номер 86-560. 27. Дешевая недолговечность взамен дорогой долговечности. Заменить дорогой объект набором дешевых объектов, поступившись при этом некоторыми качествами, например, долговечностью. Пример – мышеловка одноразового действия, пластмассовая коробка с приманкой. Мышь входит в ловушку через конусообразное отверстие, стенки отверстия разгибаются и не дают ей выйти обратно. 28. Замена механической схемы. А. Заменить механическую схему оптической, акустической или запаховой. Б. Использовать электрические, магнитные и электромагнитные поля для взаимодействия с объектом. В. Перейти от неподвижных полей к движущимся, от фиксированных к меняющимся во времени, от неструктурных к имеющим определенную структуру. Г. Использовать поля в сочетании с ферромагнитными частицами. Пример. Способ нанесения металлических покрытий на термопластичные материалы путем контакта с порошком металла, нагретым до температуры, превышающей температуру плавления термопласта, отличающийся тем, что с целью повышения прочности сцепления покрытия с основой и его плотности процесс осуществляют в электромагнитном поле. Авторское свидетельство номер 445-712. 29. Использование пневмо- и гидроконструкций. Вместо твердых частей объекта использовать газообразные и жидкие, надувные и гидронаполняемые, воздушную подушку, гидростатические и гидрореактивные. Пример. Для соединения грибного вала судна со ступицей винта в вале сделан паз, в котором размещена эластичная полая емкость, узкий воздушный мешок. Если в эту емкость подать сжатый воздух, она раздуется и прижмет ступицу к валу. Авторское свидетельство номер 313-741. Обычно в таких случаях использовали металлический соединительный элемент. Но соединение с воздушным мешком проще изготовить. Не нужна точная подгонка сопрягаемых поверхностей. Кроме того, такое соединение сглаживает ударные нагрузки. Интересно сравнить это изобретение с опубликованным позже изобретением по авторскому свидетельству номер 445-611 на контейнер для транспортирования хрупких изделий, например, дренажных труб. В контейнере имеется надувная оболочка, которая прижимает изделие и не дает им биться при перевозке. Разные области техники, но задачи и решения абсолютно идентичны. В авторском свидетельстве номер 249-583 надувной элемент работает в захвате подъемного крана. В авторском свидетельстве номер 409-875 прижимает хрупкие изделия в устройстве для распиловки. Таких изобретений великое множество. Видимо, просто пора прекратить патентовать такие предложения, а в учебнике конструирования ввести простое правило. Если надо на время деликатно прижать один предмет к другому, используйте воздушный мешок. Это, конечно, не значит, что весь прием 29 перестанет быть изобретательским. Воздушный мешок, прижимающий одну деталь к другой, типичный виполь, в котором мешок играет роль механического поля. В соответствии с общим правилом развития випольных систем следовало ожидать перехода к фипольной системе. Такой переход действительно произошел. В авторском свидетельстве номер 534-351 предложено внутрь воздушного мешка ввести ферромагнитный порошок, а для усиления прижима использовать магнитное поле. И снова несовершенство формы патентования привело к тому, что запатентованы не универсальные идеи управления воздушным мешком, а частное усовершенствование шлифовального воздушного мешка. 30. Использование гибких оболочек и тонких пленок. А. Вместо обычных конструкций использовать гибкие оболочки и тонкие пленки. Б. Изолировать объект от внешней среды с помощью гибких оболочек и тонких пленок. Пример. Способ формирования газобетонных изделий путем заливки сырьевой массы в форму и последующей выдержки, отличающийся тем, что с целью повышения степени вспучивания на залитую в форму сырьевую массу укладывают газонепроницаемую пленку. Авторское свидетельство номер 339-406. 31. Применение пористых материалов. А. Выполнить объект пористым или использовать дополнительные пористые элементы, вставки, покрытие и так далее. Б. Если объект уже выполнен пористым, предварительно заполнить поры каким-то веществом. Пример. Система испарительного охлаждения электрических машин, отличающаяся тем, что с целью исключения необходимости подвода охлаждающего агента к машине, Активные части и отдельные конструктивные элементы выполнены из пористых материалов, например, пористых порошковых сталей, пропитанных жидким охлаждающим агентом, который при работе машины испаряется и таким образом обеспечивает кратковременное, интенсивное и равномерное ее охлаждение. Авторское свидетельство номер 187-135. 32. Принцип изменения окраски. А. Изменить окраску объекта или внешней среды. Б. Изменить степень прозрачности объекта или внешней среды. В. Для наблюдения за плохо видимыми объектами или процессами использовать красящие добавки. Г. Если такие добавки уже применяются, использовать люминофоры. Пример. Патент США номер 3-425-412. Прозрачная повязка, позволяющая наблюдать рану, не снимая повязки. 33. Принцип однородности. Объекты, взаимодействующие с данным объектом, должны быть сделаны из того же материала или близкого ему по свойствам. Пример. Способ получения постоянной литейной формы путем образования в ней рабочей полости по эталону методом литья, отличающийся тем, что с целью компенсации усадки изделия, полученного в этой форме, эталон и форму выполняют из материала одинакового с изделием. Авторское свидетельство номер 456-679. 34. Принцип отброса и регенерации частей. А. Выполнившая свое назначение или ставшая ненужная часть объекта должна быть отброшена, растворена, испарена и тому подобное, или видоизменена непосредственно в ходе работы. Б. Расходуемые части объекта должны быть восстановлены непосредственно в ходе работы. Пример. Способ исследования высокотемпературных зон, преимущественно сварочных процессов, при котором в исследуемую зону вводят зонд-световод, отличающийся тем, что с целью улучшения возможности исследования высокотемпературных зон при дуговой и электрошлаковой сварке используют плавящийся зонд-световод, который непрерывно подает в исследуемую зону со скоростью не менее скорости его плавления. Авторское свидетельство номер 433-397. 35. Изменение агрегатного состояния объекта. Сюда входят не только простые переходы, например, от твердого состояния к жидкому, но и переходы к псевдосостояниям, псевдожидкость и к промежуточным состояниям, например, использование эластичных твердых тел. Пример, патент ФРГ номер 1-291-210. Участок торможения для посадочной полосы выполнен в виде ванны, заполненной вязкой жидкостью, на которой расположен толстый слой эластичного материала. 36. Применение фазовых переходов. Использовать явления, возникающие при фазовых переходах, например, изменение объема, выделение или поглощение тепла и так далее. Пример. Заглушка для герметизации трубопроводов и горловин с различной формой сечения, отличающаяся тем, что с целью унификации и упрощения конструкции она выполнена в виде стакана, в который заливается легкоплавкий металлический сплав, расширяющийся при затвердевании и обеспечивающий герметичность соединения. Авторское свидетельство номер 319-806. 37. Применение теплового расширения. А. Использовать тепловое расширение или сжатие материалов. Б. Использовать несколько материалов с разными коэффициентами теплового расширения. Пример. В авторском свидетельстве номер 463-423 предложено крышу парников делать из шарнирно закрепленных пустотелых труб, внутри которых находится легко расширяющаяся жидкость. При изменении температуры меняется центр тяжести труб, поэтому трубы сами поднимаются и опускаются. Разумеется, можно использовать и биметаллические пластины, укрепленные на крыше парника. 38. Применение сильных окислителей. А. Заменить обычный воздух обогащенным. Б. Заменить обогащенный воздух кислородом. В. Воздействовать на воздух или кислород ионизирующими излучениями. Г. Использовать изонированный кислород. Д. Заменить изонированный или ионизированный кислород озоном. Пример. Способ получения пленок феррита путем химических газотранспортных реакций в окислительной среде, отличающийся тем, что с целью интенсификации окисления и увеличения однородности пленок процесс осуществляют в среде озона. Авторское свидетельство номер 261-859. 39. Применение инертной среды. А. Заменить обычную среду инертной. Б. Ввести процесс в вакууме. Этот прием можно считать антиподом предыдущего. Пример. Способ предотвращения загорания хлопка в хранилище, отличающийся тем, что с целью повышения надежности хранения хлопок подвергают обработке инертным газом в процессе его транспортировки к месту хранения. Авторское свидетельство номер 270-171. 40. Применение композиционных материалов. Перейти от однородных материалов к композиционным. Пример. Среда для охлаждения металла при термической обработке, отличающаяся тем, что с целью обеспечения заданной скорости охлаждения, она состоит из взвеси газа в жидкости. Авторское свидетельство номер 187-060.